Наступило похмелье. Подвязка закрылась, проститутки разъехались по более перспективным городам Техаса и Калифорнии. Опустело большинство инженерских коттеджей. Впрочем, часть персонала на заводе осталась. В некоторых цехах что-то делали. Время от времени с заводского аэродрома поднималась одинокая машина и долго кружила в пустом небе. Слыша ее унылый гул, горожане вздыхали, вспоминая незабвенный 44-й год. Southern Herald писал что-то о реконверсии, но на что можно было переключить завод, оснащенный для выпуска боевых самолетов определенного типа? В автомобильной промышленности реконверсия прошла сравнительно безболезненно, и уже весной 46-го года в витринах засверкали новенькие модели первого послевоенного выпуска. Правда, их теперь мало кто покупал. Самолетостроение же свернулось почти полностью. Ненужные станки ржавели в цехах гигантских заводов на Калифорнийском побережье. По пустым ангарам гулял ветер, трава прорастала сквозь трещины бетонного покрытия на брошенных испытательных аэродромах. Не было ничего удивительного в том, что фирма «Консейр» разделила участь своих конкурентов. Поговаривали даже, что завод в Уиллоу-Спрингс будет продан на слом. Схлынувшая волна процветания принесла городу кое-какую пользу. Он вырос, приобрел известность, украсился современными зданиями. Но жителям этого казалось недостаточно. Они были уже избалованы. Привыкнув рассовывать по карманам плывущие туда деньги, они вовсе не хотели снова начать гоняться за ними в поте лица. А гоняться приходилось, работы в городе не было. Со смертью завода остановилась жизнь почти всюду, за исключением нескольких маленьких предприятий, тоже появившихся во время войны, но не имевших к ней прямого отношения. Эти фабрички, выпускающие разную мелочь, кое-как еще существовали, перебиваясь от заказа к заказу. Основная же масса рабочих авиационного завода, которых к моменту апогея производства насчитывалось около 8000, осталась без дела и без надежд на заработок в будущем. Постепенно все они уехали в северо-восточные штаты, где переходила на мирные рельсы более устойчивая промышленность, и шансы найти работу были в какой-то степени реальными. Уиллоу-Спрингс, скороспелый плод военного ажиотажа, оказался в не меньшей степени скоропортящимся и херел из месяца в месяц, вплоть до июня 50-го года. Корейскую войну в городе встретили равнодушно. Опять там передрались какие-то косоглазые. Куда большую сенсацию вызвало другое событие. Дня через два после начала боев на 38-й параллели к запертому помещению бриллиантовой подвязки подкатила машина с номером Федерального округа Колумбии, и из нее выбрался сам владелец клуба, еще более растолстевший за 4 года Джо Гиршфельд. В сопровождении 3 типов Джо долго ходил по запущенным залам, что-то показывая, объясняя. Это видели мальчишки, заглядывавшие в пыльные окна подвязки. Потом отправился в Статлер, где взял номер на 2. Оказалось, с ним приехала платиновая блондинка с такой талией и такими бедрами, что все только рот разинули. Вечером в баре несколько человек попытались подъехать к Джо с расспросами. Но тот сказал только, что думает поселиться в Уиллоу-Спрингс и что снова откроет заведение хотя бы в убыток себе. Очень уж приятно ему вспоминать былые дни. Он сказал также, что привез с собой знаменитого декоратора из Лас-Вегас, и когда тот заново отделает подвязку, то по сравнению с ней даже хваленый Стор Клаб в Рио покажется хлевом. Никто не мог понять, с чего бы толстяку Джо всаживать деньги в такое мертвое дело. Объяснить это можно было лишь причудой, если только не видеть в этом какую-то сложную махинацию с целью обжулить федеральное управление налогов. Но миновал месяц, и однажды, чудесным июльским утром, Хаутерн Хэральд вышел с кричащим аншлагом через всю полосу. Правительственный заказ на 200 миллионов долларов. Consolidated Aircraft возобновляет производство. В этот вечер бриллиантовая подвязка, заново отделанная, сияла всеми огнями. Джо Гиршфельд оказался ясновидящим. Вернулись военные, вернулись проститутки, инженеры, вернулось процветание. Правда, это уже было не то незабываемое, неповторимое просперити начала 40-х годов. Заработки были теперь несколько ниже, если пересчитывать на стоимость жизни. Но жизнь вернулась в Уиллоу-Спрингс. Завод снова действовал. С тех пор прошло 5 лет. Корейская война давно окончилась, но завод продолжал работать полным ходом, как работал до начала панманьчжонских переговоров. На нем было занято теперь около 16 тысяч человек, и то, что они выпускали, мало походило на прежнюю продукцию фирмы. Испытательный аэродром находился довольно далеко от города, по старым понятиям. Во всяком случае, когда там во время войны проходили заводские испытания прежние кугуары с поршневыми двигателями, горожане никаких неприятностей не переживали. Но для этих новых реактивных дьяволов расстояние, казалось, вообще не существовало. Поднимаясь в воздух или заходя на посадку, они проносились над самыми крышами, обрушивая за собой чудовищный свистящий грохот, от которого лопались оконные стекла, и перепуганные дети подымали крик в своих колыбельках. Представительницы местной лиги матерей побывали по этому поводу у мэра, но им объяснили, что ради безопасности Америки приходится идти на некоторые жертвы. Правда, после этого ночные полеты над городом прекратились. Во время Корейской войны завод в Уиллоу-Спрингс выпускал палубные истребители «Барракуда», а с 1953 года перешел на выпуск перехватчиков по заказу воздушных сил. Созданный конструкторами фирмы всепогодный перехватчик F-105 «Stratofire» был принят на вооружение и рекомендован для использования в оборонной системе Западной Европы. Никогда еще дела фирмы не были столь процветающими и ее акции столь прочными.